но 100 000 лет спокойствия вполне хватит мне и всем близким мне друзьям. Впрочем, встретить коллекционера я еще планировал. В своем рассказе он оставил достаточно подсказок, чтобы найти его в прошлом в реальном мире. Фрегат реликтов, высадившиеся из него на планетоид с примитивной жизнью люди, колония которых расположена относительно недалеко и вскоре будет завоевана сворой, причем случиться это должно было примерно 1100-1200 лет назад. Информации вполне хватало, чтобы найти ее в записях своры или океане знаний пирамиды реликтов. Я уже имел дело с прыжками в прошлое и потому представлял, как это все работает. Фрегат реликтов в убежище Сямтро-7 найду. Надежные неболтливые люди у меня имеются. Останется только проверить несколько подпадающих под описание соседних звездных систем. Можно будет даже просто сканированием прилететь на подходящий планетоид, не заметить просочившегося на борт нелегального пассажира и затем высадить его на обреченной в скором будущем человеческой колонии. Скрытые на том планетоиде сундуки с запрещенными артефактами, да и обломки настоящего корабля древних предтеч, стоили того, чтобы потратить на них время. Глава 15. Человеческий предел. Мастер, я все же вскрыл этот проклятый сундук. Уставший от долгой кропотливой работы Герт Тениу и Комар совершенно без сил уселся на пол и привалился спиной к стене каюты. На этот раз мой хвостатый воспитанник провозился над контейнером с запрещенными артефактами гораздо дольше предыдущего раза, не менее 6 часов. Да и не только он один трудился над предложенной коллекционером задачей. Опытный мейланский вор сразу предупредил, что замок абсолютно не похож на тот, что был установлен на контейнере пиратского капитана Большого Аби, и отличается на порядок большей сложностью. Судя по всему, мы имели дело с принципиально новыми механизмом запирания и системой безопасности, разработанными коллекционером на смену старым, что ставились на контейнеры с артефактами полсотни тонгов назад. Сейчас для открытия требовались 2 сложнейших плоских кристалла ключа, каждый из которых имел статус «уникальная вещь», и сделать дубликаты к которым было невозможно. Оба ключа остались у коллекционера, и вернуться к его затерянной в бескрайнем космосе темпоральной капсуле не смог бы уже никто, даже я сам. Других способов открыть контейнер мейланский подросток не находил, зато предупредил, что попытка вскрыть металлический ящик грубой силой закончится уничтожением содержимого, самого взломщика и всех находящихся поблизости. Пришлось сканировать, в том числе с привлечением слышащей Лэн Кайни и ее продвинутого специализированного сканера, пробовать разные режимы и тратить расходники, долго изучать схемы на мониторе, приближая разные участки изображения и обнаруживая все новые и новые препятствия и ловушки. Я даже устроил мозговой штурм с привлечением главного инженера Герта Рунва Марта и реликта инженера Герт Кини Ума Умакини, а также очень неплохо разбирающихся в электронных системах девушки-андроида Герт Луана и всех 3 ремонтных ботов Кирсанов. Постепенно отдельные этапы казавшейся невозможной задачи начали находить решение, а сама затея стала уже выглядеть крайне сложной, но все же выполнимой. Наконец, я зарисовал маркером прямо на стене каюты сложный многоступенчатый алгоритм действий, особо отметив и обведя этапы, которые необходимо осуществлять одновременно мне и Тине. После чего хвостатый тайный мастер попросил всех посторонних покинуть помещение, чтобы не отвлекали его и пожирателя, и приступил к выполнению задачи. 6 часов тонкой опасной работы. Моя помощь требовалась лишь эпизодически, но и то я поднял навык электроника на 2 пункта и телекинез сразу на 3, когда отсоединял внутри стенок контейнера ведущие к взрывчатке клеммы и осторожно вынимал детонаторы, а также отключал микропроцессоры и бесчисленные миниатюрные датчики давления, света и движения. После обезвреживания всех 10 ловушек свою долю работ я выполнил и уселся отдыхать прямо на металлический пол, наблюдая за действиями опытного хвостатого межвежатника с лучшим во всей галактике набором взломщика. Тини же, надев на мордашку специальный шлем с наушниками и экраном, творил чудеса. Щупами сквозь высверленные в строго отведенных местах миниатюрные отверстия проникал внутрь и подключался к различным элементам схемы. Что-то мой воспитанник отключал, что-то наоборот соединял, что-то блокировал или разрезал лазерным резаком, отчего уровни его персонажа росли буквально каждые 15-20 минут. Затем мейланец занялся долгим подбором длиннющих электронных паролей к электромеханическим замкам и самым главным – вскрытием сложного механизма запирания. И наконец, Тини добился успеха, заодно получив в итоге 243 уровень персонажа, герой. Похвалил я воспитанника и даже ласково потрепал Мейландца за шерсть на загривке, жест, который у этой расы могли позволить себе разве что родители. Какую награду хочешь, один из камней, или звонкую сумму в крупных красных кристаллах, но герб теню и комар меня удивил. Камень предтеч, это хорошо, конечно, но вам они нужнее, мастер. Денег же у меня самого уже столько, что хватит купить собственный звездолет вместе с лучшей в галактике командой. Тайный мастер запнулся на полуслове и быстро поправил себя, со второй в галактике после отряда комара, конечно. Так что же тебе нужно, заинтересовался я. Самое главное я давно получил, усмехнулся в усы хвостатый подросток. У меня появилась настоящая семья, большой и дружный экипаж звездолета, где каждый относится ко мне с теплотой, а некоторые так и вовсе готовы за меня жизнь отдать. О таком мейландский сирота даже мечтать не мог. В меру своих способностей я отвечаю вам тем же, так что вскрыл этот контейнер вовсе не ради награды. Хотя есть кое-что, что мне действительно нужно от вас, мастер. Официальное благословение на мой брачный танец с Герд Пиарой Амур, выпалил хвостатый подросток и уставился на меня, с тревогой ожидая ответной реакции на такие слова. И снова тени удалось меня удивить. Не бесценный камень предтечи, не миллион кристаллов, а всего лишь мое разрешение на его брак с породистой мейлонкой, но сам тени уже совершеннолетний и способен самостоятельно принимать решения. Неужели для него мое мнение так важно? А между тем мое затягивающееся молчание тени расценил как ожидаемый отрицательный ответ, а потому принялся меня убеждать. Не подумайте, мастер, сама Герд Пиара любит меня и давно согласилась стать моей самкой. Но она из древней и очень принципиальной семьи и потому хочет, чтобы все было как положено. Поставила три условия. Первое. Успешное завершение моего обучения в престижном колледже. С этим я уже справился самостоятельно и с помощью моей названной сестры Сойтан. Второе. Раз родителей у меня нет, и я рос беспризорником, то благословение моего наставника. Третье. Брачный танец в главном храме Великой Первой Самки. Великая проповедница Лен Камиру Умаю благоволит мне и в принципе согласна провести церемонию, но сперва требует официального расторжения всех старых клятв и договоренностей с другой моей подругой, пусть даже они были детскими и наивными. Это той подругой, которая выдала тебя в лапы врагов из синдиката Гильвара. Мейланец недовольно зашипел, шерсть на загривке подростка моментально поднялась дыбом, а зрачки от ярости сузились в две узкие вертикальные полоски. Да, Нита Уилапа, которую считал едва ли не самым дорогим мне существом. Она была мне ближе, чем родная сестра. Мы росли в одном приюте для сирот, вместе голодали и ели из одной миски, вместе воровали и делили крохи добычи, в непогоду спали в обнимку на одной лежанке, чтобы согреться, и укрывались одним одеялом, делились своими сокровенными мечтами и планами, клялись быть всегда вместе и пройти церемонию в храме Великой Первой Самки, когда вырастем. Я ей верил, как себе самому, а она предала меня, стала подружкой контрабандиста Герту Милфора из Прайда Хвостатой Кометы, а затем и вовсе заманила меня в ловушку и выдала врагам за какие-то жалкие 30 тысяч крипто. Недорого же она оценила меня и все наши детские клятвы. По-видимому, тайного мастера выводил из себя даже не столько сам факт измены подруги, сколько та мизерная по его меркам сумма, которую за него заплатили. Пришлось мне успокаивать воспитанника. «Ладно, мое благословение ты получишь». Помогу даже с помощью Герт Имрана найти этого самого свободного капитана Гертумиу и его звездолет. Впрочем, у меня появилась идея получше. Я давно обещал твоей невесте Герд Пиаре Амур устроить личную встречу с правительницей Мейландцев Кронкис Семяу. Пожалуй, самое время выполнить обещание и организовать эту беседу. И чем это мне поможет? Не понял Герд Тини. Если Великая потом в очередной своей речи к подданным расскажет о той подлости и несправедливости, с которыми столкнулся прославленный спутник Кунга Земли, это будет иметь сильнейший эффект по всему союзу мейландских прайдов. Едва ли свои подлые действия Нита Уилапа осуществляла без предварительного обсуждения и одобрения своего нового хахаля, так что виновны они оба. Капитан Герту Милфора же мейланец по расе, так вот, больше с ним никто из мейландцев не захочет работать, а экипаж разбежится на первой же станции. Прайд Хвостатой Тьмы с позором изгонит его, а вскоре он сам приползет к тебе на коленях и будет умолять забрать его неверную подругу, из-за которой он перессорился со всем миром. Герб Тинеу и Комар долго смотрел на меня с открытым от удивления ртом, а потом признался. Иногда даже мне самому становится страшно от того, насколько мой наставник способен испортить жизнь любому, будь то иерарх пирамиды, коллекционер или король звездного государства. Ушел Герт Тини от меня окрыленным и предвкушающим будущий разговор с предательницей, растоптавшей его детские мечты и наивность. Я же остался в пустой каюте крейсера один и, на короткое время приподняв весьма тяжелую крышку контейнера с запрещенными артефактами, быстро перчаткой достал из отделения один белый камушек, остальные же обильно полив жидким азотом из заранее заготовленного сосуда термоса. Крышку ларца плотно закрыл, камень же положил на полку в стене и стал ждать размораживания. Прошло минуты 4, и камушек начал менять цвет на золотистый, с каждой секундой разгораясь все ярче. Код корректировки характеристик персонажа позволяет добавление дополнительных очков в любые характеристики персонажа, не противоречащие ограничениям расы. Минимально необходимый уровень персонажа для использования – 1. Минимально необходимый показатель телосложения для использования – 1. Внимание! Время использования активированного кода ограничено. Осталось 298 секунд, 297, 296, 295, 294. Долго размышлять над тем, какие существуют ограничения характеристик у расы человек, а тем более срочно искать информацию на эту тему, было не самым разумным выбором в данной ситуации. Насколько я знал, по истечению срока обратного отсчета массово прилетят симбионты предтечи, постараются уничтожить нарушителя. Создатели запрещенных артефактов заложили в своих автоматических охотниках функцию убийства нарушителя, случайно ставшего обладателем опасного предмета и не знающего, что с ним делать. Не факт, что симбионты, ранее за тысячи лет так и не сумевшие уничтожить древний крейсер реликтов Дипал Ю-781, справятся с задачей, но становиться их врагом я не собирался, а потому поскорее запихнул светящийся шарик к себе в рот и проглотил. Получено 8 свободных очков характеристик персонажа. Способ работает. От радости я готов был пуститься в пляс. Итак, что мне нужно? Все очки в интеллект, как основную характеристику пожирателя. Да, пожалуй, именно так и поступлю. О, ожидаемый, но оттого не менее приятный бонус. На каждые 2 вложенных очка характеристики свыше 20 я получал 3-е бонусное очко. Так что итого плюс 12. Я разом поднял показатель интеллект своего персонажа с 40 до 52, а с учетом 2 надетых перстней сжатия галактики и вовсе до невероятных 66. Количество очков магии моментально подскочило с 59 тысяч до более чем 66 500, но главное было даже не это. Невероятное ощущение могущества и переполняющей меня ментальной силы. Я был намного сильнее, чем даже под благословениями храма зарождения жизни. Казалось, любая задача мне сейчас по плечу, и в мире вообще не существует неразрешимых проблем. Даже с огромным и опасным механоидом Кунгом Кана сейчас я бы разговаривал на равных. Такая меня переполняла сила и уверенность. Так вот как оно, оказывается, быть кронгом по могуществу. Останавливаться на этом пути возвышения было нельзя. Размораживаю 2-й камушек. Получено 8 свободных очков характеристик персонажа. На этот раз для начала решил усилить своему персонажу телосложение, чтобы больше не являться посмешищем для мейланцев и вообще позабыть, что такое неприятные ощущения при перегрузках. 2, а с учетом бонусного и вовсе 3 очка в телосложении, поднимаю эту характеристику до 23, остальное снова в интеллект. 2, 4 очка. Но что это? На показателе 58 возможность добавления новых очков почему-то стала невозможной. Внимание! Ваш персонаж достиг предела базовой характеристики интеллект для существа расы человек. А как? Неужели это уже предел для человека? 58 базового, 72 с учетом 2 надетых колец по плюс 7. Признаться, я был сильно расстроен. Так мало. 2 оставшихся свободных очка вложил в восприятие, повысив эту характеристику до 39. Сила, ловкость, телосложение моего пожирателя не особого интересовали, так что 2 последних белых камня из контейнера решил даже не доставать. Смысла никакого не было, моего пожирателя они не очень-то и усилили бы. Еще меньше мне нужны были камни на омоложение, небольшое повышение уровня или смену расы и игрового класса. Имеющиеся возрасты расы человек меня абсолютно устраивали, класс пожиратель я бы ни за что не поменял, да и скорость набора новых уровней вполне удовлетворяла. Получается, не так-то много запрещенных камней человеку требуется для раскачки основной характеристики до упора. Герду 4, Ленгу 3, Кунгу 2, Кронгу так и вовсе всего один камень, если, конечно, остальные характеристики имеют схожий с интеллектом предел. С уровнем персонажа, наверное, происходит та же ситуация, рано или позже достигается потолок, пробить который очень непросто даже самыми изощренными способами, раз даже коллекционер не справился. Я был серьезно расстроен, и раз камни предтеч мне самому были больше не нужны, я решил одарить ими самых близких и дорогих мне спутников. Начал, конечно же, с той, кто жизнь отдала за меня в буквальном смысле, да и вообще постоянно находилась рядом и поддерживала днем и ночью. Айни, подойди ко мне во вторую кормовую каюту. Рыжая мейлонка моментально примчалась на мой ментальный призыв. Я указал хвостатой девушке на тяжелый металлический сундук. Ты заслужила. Бери любой камень. Черный, конечно. Не раздумывая ни секунды, ответила Ленку и Мяюу. Хочется уже поскорее завершить процесс трансформации в человеческую женщину, раз камушек в реальном мире сработал лишь наполовину. Вообще-то я предполагал, что слышащая выберет самый ценный из всех, на мой взгляд, белый камень, так что выбор подруги стал для меня сюрпризом. Айни же с заметным трудом приподняла тяжелую крышку контейнера, взяла бронированной перчаткой один из четырех черных камней и с улыбкой посмотрела на меня. «Капитан, запомните этот исторический миг. Вы последний раз видите меня мейлонкой. Стой, положи пока камень на место. Мне нужно тебе кое-что рассказать». Да, я обещал рыжей мейлонке любой камень, а слово кунга свято, но не мог я так поступить со своей верной подругой. И я рассказал то, что сам не так давно узнал от мейлонского медика Герт Маула Мяса, что у Айни в реальном мире после использования запрещенного артефакта предтеч наблюдается какой-то странный неправильный геном, нечто среднее между человеком и мейлонцем. А потому с большой вероятностью иметь детей моя подруга не сможет ни от мужчин человеческой, ни от самцов мейлонской расы. Совершенно непонятно, сработает ли корректно схожий камень в виртуальной игре, и не повторится ли аналогичная ситуация, но на месте Айни я бы все-таки не рисковал. Капитан, нужно было сразу рассказать мне об этом, чтобы я не питала пустых надежд. На глазах мейлонки показались слезинки. Но может перерождение в игре исправит ту ошибку? И я стану полноценной в реальном мире, а если не исправит, я обнял готовую вот-вот разрыдаться девушку и прижал к себе. Ты очень дорога мне, и я одинаково люблю тебя в любом твоем виде. Но очень прошу, не делай в торопях необратимого шага, о последствиях которого, возможно, будешь потом горько жалеть. Камень никуда не денется. Нет, я передумала, он мне не нужен. Вообще никакие камни мне не нужны. Меня устраивает мой облик как здесь в игре, так и в реальном мире. Устраивают возраст и та скорость, с которой я развиваюсь. Единственное, чего хочу, всегда находиться рядом с тобой, Кунг Камар. Но если мой капитан так желает наградить меня, у меня есть одна просьба. Все, что угодно. Слушаю тебя самым внимательным образом, Айни. Моя лучшая подруга Лэнг Валери Урла ждала от тебя ребенка. Уже будучи в виде бессмертного духа леса, она предсказала, что вскоре новорожденную девочку по имени Элина лесные твари вынесут к людям. Так вот, я хочу стать матерью этой человеческой девочки. Обещаю, никто во всей галактике не сможет любить ее сильнее и заботиться о ней лучше, чем я. Я молча подтверждающе кивнул, и разом повеселевшая мейлонка покинула помещение. После разговора с Лэнг Айни снова заныла моя едва зажившая душевная рана. Ну почему моя Вайда Валерия Урла так поступила, бросив меня, свою питомицу-сестренку, всех дорогих ей друзей и даже нерожденную еще дочь ради чего, быть посредником между людьми и живой планетой? Разве оно того стоило? Я так и не смог за все это время понять, я тем более принять ее выбор. После ухода мастера зверей из всей нашей сыгранной магической связки, прекрасно себя зарекомендовавшей во множестве сражений, осталась только дознаватель Лэнг Соятан Лаварис, на чьи хрупкие плечики ложилась сейчас огромная нагрузка и ответственность. А потому следующий я вызвал в каюту с артефактами свою воспитанницу Соютан. Вскоре предстоит главная битва за нашу с тобой родную планету Землю, так что усиление тебе жизненно необходимо. Отказываться от подарка маленькая волшебница не стала и выбрала, само собой разумеется, белый запрещенный артефакт. Предсказуемо плюс 12 очков в интеллект,